При этом зрелище Кандата от испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по-дурацки широко разинув рот. Эта тоненькая паутинка и его-то одного с трудом выдерживала. Где же ей выдержать такое множество людей? Если паутинка лопнет, тогда и он сам, подумать только, он сам, уже забравшийся так высоко, полетит вверх тормашками в ад. Прощай, надежда на спасение. А пока он говорил это себе, грешники целыми роями выползали из темных глубин озера крови. Сотни, тысячи грешников, растянувшись длинной цепочкой, торопливо лезли вверх по сверкающей, как тонкий луч, паутинке. Надо что-то скорее предпринять, или паутинка непременно порвется, и он полетит в бездну. И Кандата завопил во весь голос. «Эй, вы грешники, это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней? А ну, живо слезайте, слезайте вниз!» Но что случилось в тот же миг? Паутинка, до той поры целая и невредимая, с треском лопнула как раз там, где за нее цеплялся Кандата. Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая ветер, полетел вверх тормашками все ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы. И только короткий обрывок паутинки продолжал висеть, поблескивая, как узкий луч, в беззвездном безлунном небе преисподней. Стоя на берегу лотосового пруда, Будда видел все, что случилось с начала и до конца. И когда Кандата, подобно брошенному камню, погрузился на самое дно озера крови, Будда с опечаленным лицом опять возобновил свою прогулку. Сердце Кандаты не знало сострадания. Он думал лишь о том, как бы самому спастись из преисподней, и за это был наказан по заслугам, снова ввергнут в пучину ада. Каким постыдным и жалким выглядело это зрелище в глазах Будды. Но лотосы в райском лотосовом пруду оставались безучастны. Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды. И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимо сладкое благоухание. В раю время близилось к полудню.